свист метели, вопли сов и лай цепных собак. Услышал твой далекий зов, не знаю даже как. Ты звал из тех безумных мест, где сходят с гор снега. И ночью слышен сосен треск и голод и цинга. И волки воют в небесах, конюча о судьбе. Идти отсюда полчаса, и я пошел к тебе. Равнинами держал свой путь, холмами и порой. Хотел обратно повернуть, поскольку не герой. Я шел, петляя и боясь, держался лисьих троп. С ветра порывами борясь, меня не сдули штоп. Лишился силы, весь продрог, сморкаясь и дрожа. Я шел и не идти не мог, тебя в уме держа. Кем был я без тебя, скажи, чем полон был внутри. Щепотка скуки, горстка лжи, хоть плюнь да раза три. Счастливым не был я ни дня, не ведая о том. Но ты не стал плевать в меня и растирать потом. Бездействием опустошен я спал в один из снов. Нежданным гостем ты вошел, рушителем основ. Ты жизнь мою перевернул, распутал и отмыл. Я будто в небеса нырнул, расправив пару крыл. Я жил, закрыв глаза, и вдруг переменился весь. Я начал видеть все вокруг таким, как оно есть. Увидел небо синеву и пряжу облаков. Я словно грезил наяву и плакать был готов. Все в новом свете, горы, лес, озера и поля. И звери с шерстью или без, все трогает меня. Чудесных мыслей, хоровод, восторженных идей. И хочется пустить их в ход, не мешкая скорей. Я словно обитал в раю 4 долгих дня. На пятый счастье и уют покинули меня. И прежний грязно-серый мир с глазами палача собою новый заменил, злорадно хохоча. Я испугался прежним быть, я не хотел уже того, что видел, не забыть израненной душе. Пытался убедить себя, что это был мираж, но страх и боль внутри сидят и портят весь пейзаж. Я бросился тебя искать, надежду затая. Я забывал поесть, поспать, я забывал, кто я. Девизом сделавши слова, кто ищет, тот найдет. Искал ночами, как сова, недели напролет. Но в глубине я понимал, затея терпит крах, и вера в радостный финал тускнела на глазах. И вот когда, утратив пыл, я свой провал признал, ты вновь во сны мои приплыл и вновь меня призвал. И я в испарине вскочил, я знал, куда идти. Я пришел к тебе в ночи, не сбившийся с пути. И снова вихрь, искристый свет блаженного огня. И снова все сошло на нет через 4 дня. И точно так же пятый день, оскалившись, принес тупую скуку и мигрень, и ноющий вопрос – Какой резон был приходить бессовестно в мой сон и, показав, как может быть, отбросить будто ссор, брезгливо морщась отпихнуть и опечатать дверь, так одарить, так обмануть, как с этим жить теперь? Вопросов тьма, вопросов хор, но где в вопросах долг? Нигде я принял приговор, смирился и умолк. И так я научился ждать, шли месяцы, года, порой мечтая убежать, но как, зачем, куда? Ведь пусть не часто, с той поры ты все же приходил, и я держусь своей норы, где годы проводил. Вот и сегодня твой призыв нежданный всполошил. Лечу к тебе, про все забыв, быстрее любых машин. И вот мы встретились, и все застыло, как во льду. Я обессилен, я спасен, я никуда отсюда не уйду. Thank you.